общая информация. В завершающей части этой статьи попытаемся свести воедино приведенную выше информацию, чтобы проследить закономерности в назначении людей на посты командиров дивизии СС. Большой интерес представляет распределение командиров дивизий по возрастам и категориям. В приведенной ниже таблице они разбиты по нескольким категориям, наглядно показывающим тенденцию назначения на руководящие посты в зависимости от того, где тот или иной командир делал карьеру. В скобках в таблице приводится процентное соотношение. Иностранцы. До 35 лет. Ни одного. 36-39 лет. 1. 11,1%. 40-45 лет. 1. 11,1%. 46-49 лет. 2. 22,2%. 50-55 лет. 3. 33,3%. 56-59 лет. 3. 33,3%. Всего 9. Из частей усиления СС. До 35 лет. 21. 40,4%. 36-39 лет. 7. 13,5%. 40-45 лет. 10. 19,2%. 46-49 лет. 9. 17,3%. 50-55 лет. 3. 5,8%. 56-59 лет. 2. 3,8%. Всего 52. Из мертвой головы. До 35 лет. 3. 30%. 36-39 лет. Ни одного. 40-45 лет. 3. 30%. 46-49 лет. 2. 20%. 50-55 лет. 1. 10%. 56-59 лет. 1. 10%. Всего 10. Из полиции. До 35 лет. 1. 8,3%. 36-39 лет. 1. 8,3%. 40-45 лет. 2. 16,7%. 46-49 лет. 6. 50%. 50-55 лет. 2. 16,7%. 56-59 лет. Ни одного. Всего 12. Из вермахта. До 35 лет. 1. 10%. 36-39 лет. 2. 20%. 40-45 лет. 4. 40%. 46-49 лет. 1. 10%. 50-55 лет. 1. 10%. 56-59 лет. 1. 10%. Всего 10. Из общих СС. До 35 лет. Ни одного. 36-39 лет. Ни одного. 40-45 лет. 1. 16,7%. 46-49 лет. 2. 33,3%. 50-55 лет. 2. 33,3%. 56-59 лет. 1. 16,7%. Всего 6. Всего. До 35 лет. 26. 26,3%. 36-39 лет. 11. 11,1%. 40-45 лет. 21. 21,2%. 46-49 лет 22-22,2%, 50-55 лет 12-12,1%, 56-59 лет 8-8,1%, всего 99. Таким образом, мы видим, что наиболее молодой является категория выходцев из частей усиления СС, что представляется вполне логичным. Естественно, приоритет при назначении на высокую должность имели люди, длительное время служившие именно в военизированных частях СС. Также довольно значителен процент людей до 35 лет и у выходцев из мертвой головы. У других же возраст назначения на пост командира дивизии резко возрастает. Самым молодым из командиров дивизии СС являлся Ганс Лингер, который получил назначение в 28 лет. Причем более ни один из офицеров возраста менее 31 года подобного назначения не удостоился. Самым старшим, что вполне логично, был Пауль Хаусер, 58 лет, фактически создатель и первый командир частей усиления СС. Наиболее распространенными возрастами назначения на пост дивизионного командира были 33 года, 9 назначений, 46 лет, 8 назначений, 41 год, 49 лет, 6 назначений, 35 лет, 48 лет, по 5 назначений, 31 год, 32 года, 37 лет, 42 года, 43 года, по 4 назначения. По штатам Рейхсвера должность командира дивизии соответствовала званию генерал-лейтенанта. Теоретически такое же положение сохранилось и в Вермахте. Хотя в связи с нехваткой высшего комсостава довольно часты были случаи назначения командирами дивизий генерал-майоров, назначение полковников было крайне редким. С началом войны положение несколько изменилось. С созданием новых дивизий случаи назначения генерал-майоров участились, а вскоре стали повсеместными. С развитием войны и последовавшей ротацией командного состава назначение на дивизии генерал-лейтенантов стало редким случаем, а вот, особенно ближе к концу войны, замещение должностей комдивов полковниками стало повсеместной практикой. Те же самые тенденции характерны и для войск СС. При этом следует также учитывать и тот факт, что довольно часто дивизии СС, созданные в 1944-1945 годах, были по своему составу ближе к бригадам, а в ряде случаев даже к усиленным полкам, что служит вполне достаточным основанием для назначения их командирами даже оберштурмбанфюреров СС, что соответствовало званию подполковника Вермахта. В приведенной ниже таблице объединена информация о званиях командиров дивизий СС, в которых они получали свои назначения. Факты повышения командиров в чинах во время командования ими дивизиями в таблице не учтены, хотя они повсеместно имели место. Иностранцы. Обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. Ни одного. Группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. 2. 22,2%. Бригадефюреры СС и генерал-майоры войск СС. 1. 11,1%. Оберфюреры СС. 4. 44,4%. Штандартенфюреры СС. 2. 22,2%. Оберштурмбанфюреры СС. Ни одного. Всего 9. из частей усиления СС. Обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. 1. 1,9%. Группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. 1. 1,9%. Бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. 10. 19,2%. Оберфюреры СС. 9. 17,3%. Штандартенфюреры СС. 24. 46,2%. Оберштурмбанфюреры СС. 6. 11,5%. Примечание. Плюс один штурмбанфюрер СС. Конец примечания. Всего 52. Из мертвой головы. Обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. Ни одного. Группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. 1. 10%. Бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. 1. 10%. Оберфюреры СС. 3. 30%. Штандартенфюреры СС. 5. 50%. Оберштурмбанфюреры СС. Ни одного. Всего 10. Из полиции. Обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. Ни одного. Группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. 3. 25%. Бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. 2. 16,7%. Оберфюреры СС. 2. 16,7%. Штандартенфюреры СС. 3. 25%. Оберштурмбанфюреры СС. 2. 16,7%. Всего 12. Из вермахта. Обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. Ни одного. Группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. Ни одного. Бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. 2. 20%. Оберфюреры СС. 3. 30%. Штандартенфюреры СС. 3. 30%. Оберштурмбанфюреры СС. 2. 20%. Всего 10. Из общих СС. Обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. 1. 16,7%. Группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. 1. 16,7%. Бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. 3. 50%. Оберфюреры СС. Ни одного. Штандартенфюреры СС. 1. 16,7%. Оберштурмбанфюреры СС. Ни одного. Всего 6. Всего. Обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. 2. 2%. Группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. 8. 8,1%. Бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. 19. 19,2%. Оберфюреры СС. 21. 21,2%. Штандартенфюреры СС. 38. 38,4%. Оберштурмбанфюреры СС. 9. 9,1%. Всего 99. Таким образом, наиболее частыми были назначения штандартенфюреров СС, соответствовало званию полковника Вермахта, и оберфюреров СС. Это звание не имело аналога в Вермахте и находилось между полковником и генерал-майором, но относилось к генеральским званиям, что-то вроде бригадира или бригадного генерала западных армий. Назначение штурмбанфюреров СС, что соответствовало майору Вермахта, и обергруппенфюреров СС, что соответствовало генералу рода войск, было исключением из правил. Лишь два штурмбанфюрера СС были назначены комдивами – Губерт Мейер и Вернер Хан, причем Мейер командовал 12-й танковой дивизией СС «Гитлер-Югенд» менее двух месяцев, а Хан – 24-й горнострелковой дивизии войск СС немногим более все тех же двух месяцев. Также немногим более двух месяцев, что говорит о том, что это назначение было временным, командовал 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд» обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Фридрих Вильгельм Крюгер. Несколько особняком стоит Зепп Дитрих, который получил звание обергруппенфюрера СС еще 1 июля 1934 года и с тех пор возглавлял Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, независимо от его статуса, сначала полка, затем бригады и дивизии. Факты награждения командиров корпусов и дивизий были разобраны выше в каждой из категорий. Здесь же приведем сводную таблицу, суммировав все эти данные. В скобках указано процентное соотношение. Командиры корпусов. Примечание. В этой графе учтены только те командиры корпусов, носившие звание СС, кто ранее не командовал дивизиями и тем самым не вошел ни в одну из других категорий. Конец примечания. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Ни одного. Примечание. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами получило два военнослужащих Вермахта, занимавших посты командиров корпусов СС. Конец примечания. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 3. 60%. Примечание. Также рыцарский крест с дубовыми листьями получило два военнослужащих Вермахта, занимавших посты командиров корпусов СС. Конец примечания. Рыцарский крест Железного креста. 2. 40%. Примечание. Также рыцарский крест получило два военнослужащих Вермахта, занимавших посты командиров корпусов СС. Конец примечания. Золотой германский крест. Ни одного. Не имели наград старше Железного креста первого класса. 2. 40%. Всего 5. Иностранцы. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 2. 22,2%. Рыцарский крест Железного креста. 1. 11,1%. Золотой германский крест. Ни одного. Не имели наград старше Железного креста первого класса. 6. 66,7%. Всего 9. Из частей усиления СС. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. 2. 3,8%. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. 14. 26,9%. рыцарский крест с дубовыми листьями – 10, 19,2%. Рыцарский крест железного креста – 12, 23%. Золотой германский крест – 8, 15,4%. Примечание, в том числе один серебряный германский крест. Конец примечания. Не имели наград старше железного креста первого класса 6, 11,5%, всего 52. Из мертвой головы. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. 1, 10%. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 4, 40%. Рыцарский крест железного креста. 2, 20%. Золотой германский крест. 2, 20%. Не имели наград старше железного креста первого класса. 1, 10%. Всего 10. Из полиции. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 3, 25%. Рыцарский крест железного креста. 3, 25%. Золотой германский крест. 4, 33,3%. Не имели наград старше железного креста первого класса. 2, 16,7%. Всего 12. Из вермахта. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 2, 20%. Рыцарский крест железного креста. 2, 20%. Золотой германский крест. 2, 20%. Не имели наград старше железного креста первого класса. 4, 40%. Всего 10. Из общих СС. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Ни одного. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 1, 16,7%. Рыцарский крест железного креста. 1, 16,7%. Золотой германский крест. Ни одного. Не имели наград старше железного креста первого класса. 4, 66,7%. Всего 6. Всего. Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. 2, 1,9%. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. 15, 14,4%. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 25, 24%. Рыцарский крест железного креста. 21, 20,2%. Золотой германский крест. 16, 15,4%. Не имели наград старше железного креста первого класса. 25, 24%. Всего 104. Таким образом, мы видим, несмотря на то, что общий процент командиров, оставшихся без высших наград, довольно значителен, 24%, то в случае тех, кто проходил службу в войсках СС, а также в полиции и соединениях «Мертвая голова», он значительно ниже, в том числе и когда речь идет о наиболее высоких наградах.